Последнее письмо было написано уже после смерти Твардовского, и в ряду тяжких воспоминаний были для Ивана Сергеевича теперь и воспоминания о его уходе. Когда заболел Твардовский, Соколов-Микитов каждые 2-3 дня звонил мне, справлялся о его здоровье. «Христом Богом молю, заезжайте ко мне поговорить о Трифоныче», — говорил он в телефон. Мы встречались, как прежде, за овальным столом, на котором стоял штофик с камешками, только уже без Твардовского. Иногда я приходил к нему вместе с Игорем Сацем, как-то привел Федора Абрамова. Он скучал по свежим людям, его мало кто навещал, но не было случая до самой его смерти, чтобы при нашей встрече он, по второму слову, не вспомнил бы Александра Трифоныча. Снова и снова возвращался памятью к первым карачаровским встречам с ним. Любил вспоминать, как поздней осенью 1955 года прожили они вдвоем в комнате с печкой, где заяц нарисован несколько дней. Гуляли по лесу, много и хорошо говорили, и только однажды едва не поссорились из-за Льва Толстого. Толковали о малых формах. Иван Сергеевич напомнил рассказ Толстого о Леше Горшок и слова Блока о нем как о шедевре. Твардовский же недоумевал, что в этом рассказе особенного. Прибавляет ли он что-нибудь славе автора «Войны и мира»? И сердился на Соколова-Микитова, который рассказ нахваливал. Любил вспоминать Иван Сергеевич о своей поездке с Твардовским в Заволжье, на затерянные Петровские озера. Он уже описал эту поездку в одном рассказе, а все припоминал новые и не появившиеся в печати подробности, и любопытно характеризовал быт жителей тех необычных мест. При имени Твардовского вспоминала Соколова-Микитова и веселое, и печальное, значительное и ничтожное. Но видно было, что решительно все с ним связанное, даже мелочь какая-то, дорого ему. Вспоминал, как однажды, когда сам еще водил машину, повез к себе Твардовского с дочкой Олей, и они на заднем сиденье запели в 2 голоса смоленские песни. Один голос тоненький, почти детский, и другой крепкий, мужественный. А я за рулем и вести не мог, начал плакать. В одной из наших встреч я подарил Ивану Сергеевичу пластинку с голосом Твардовского «Теркин на том свете» в исполнении автора. Иван Сергеевич слушал молча, сосредоточенно, глубоко уйдя в кресло, и только зябко потирал руки, высовывавшиеся из рукавов ватного халата. Потом сказал, помолчав: «А я все не верю, что его нет». Раз от разу, что я навещал его, Иван Сергеевич заметно старел, будто всякий раз опускался вниз еще на ступеньку. И чему удивляться, если настроение его по большей части было безрадостным. На привычный вопрос «Как живете?» он отвечал, покряхтывая: «Да так и живу, с колоды на пень». В 1971 году я возил его в институт Гельмгольца, надеясь как-нибудь помочь глазам. В записке для врачей, которую дала мне Лидия Ивановна, говорилось: «Главное, нельзя ли остановить ухудшение?» И С терзает ужас перед надвигающимся полным мраком. Помочь ему не удалось. Он уже едва видел свет одним глазом, а в другом кромешная тьма. Жаловался, что, собравшись силами, вышел во двор подышать весною и заблудился. Ходил по периметру огромного двора, не мог найти свой подъезд. После этого он уже и на улицу почти не выходил. Днем полеживал, ночью не спал. «Зайцы, барсуки днем спят, а ночью живут», — объясняет он. «Вот и я с ними на одном полозу. А чем, скажите, плохие звери? Ночью мне хорошо, не сплю, думаю. Завожу магнитофон, пленки из библиотеки для слепых. Есть тут «Война и мир», только самое начало, к сожалению. Есть Пушкина стихи. Послушаешь, все же какая-то пища душе. Только вот магнитофон часто портится. А вы бы позвали мастера, — говорю я. Приходил мастер, чинил, и только ушел, снова сломался. Да мастер-то скверный, из ателье 100 медвежьих услуг. Я не могу не улыбнуться характерной микитовской шутке.